Через два месяца заведующий приютом был вызван в исполком и подвергнут строгому и грубому допросу. После угроз и оскорблений ему заявили, что приют переходит в ведение государства, которое предписало совершенно устранить Бога и религию из области воспитания. «Вы должны решить, или выбросить Бога из приюта, или через несколько дней вас самих выбросят вместе с вашим Богом», заметил в заключении делавший допрос агент ЧК. Спустя несколько дней в приют прибыла новая заведующая в сопровождении двух вооруженных чекистов. Прибывшие потребовали, чтобы учредители и воспитатели приюта моментально покинули любимое и организованное ими дело, для которого теперь назначались государственные чиновники и воспитатели. Вместе с изменением штата воспитателей в корне изменились и все принципы воспитания. Прежние учредители, содержавшие приют верою в помощь Господа, стремились воспитать детей в духе доверия к Богу. Новые воспитатели всеми силами старались совершенно искоренить посеянное в сердцах детей доверие к Богу. Вместо этого они прививали им атеистические взгляды и принципы жизни. С этой целью в приюте начали проделывать наглядные опыты. Во время обеда, усадив детей за столы, долгое время не подавали кушаний. Находившимся в ожидании голодным детям предлагали молиться Богу, чтобы Он дал им пищу. Дети в простоте, по старой привычке, совершали молитву, но стол оставался пустым, кушаний не подавали. Дети продолжали часами ожидать, плакали от голода, снова молились, но без успеха. В конце концов заведующая заявляла: «Смотрите, несмотря на ваши молитвы и слезы, никакой Бог не дает вам есть. Вы видите теперь, что Бога нет». Затем она предлагала попросить Ленина, чтобы он дал им пищу. Подражая детской молитве, она молилась Ленину. И тогда накрывался стол, появлялись лакомые блюда, и детям разъясняли, что Ленин заботится о всех бедных, сиротах и дает им пищу. В связи со всеми изменениями из приюта исчезла чистая христианская любовь, которой окружали детей воспитательницы, посвятившие себя безвозмездному служению. Эта любовь была теперь заменена дисциплиной и правилами. Вообще вся жизнь приюта вошла совершенно в другое русло и потекла в противоположном направлении. Дети в большинстве случаев были предоставлены самим себе. Заведующая, будучи распущенной женщиной, вместе с воспитательницами почти каждый день принимала в приюте гостей из ЧК или из стоящих недалеко воинских частей. Отдельные спальни для девочек и мальчиков соединили вместе. Разного пола подростков укладывали спать в одной кровати. Воскресные утренние детские собрания с чтением Евангелия заменились теперь танцами и пением революционных и антирелигиозных песен. Молитва перед обедом и сном была заменена подобными же песнями. Большинство детей быстро начали свыкаться с новым укладом приютской жизни. Многим из них этот порядок нравился гораздо больше, чем прежний. Теперь никто не обращал внимания на тот или иной нехороший поступок, никто не наказывал. В связи с распущенностью началось недоедание, грязь в комнатах, нечистота в одежде, появились детские болезни. Только один из детей совершенно изменился уже через несколько недель после водворения нового порядка. Он сделался более тихим, задумчивым и серьезным. Это был уже подросток, мальчик, которому недавно наступил 13-й год. Прежде, более 2 лет подряд, он являлся душой всех детей, был зачинщиком и изобретателем всех шалостей и недозволенных проделок. Теперь же, наоборот, он сделался тихим, молчаливым. Он отстранялся от всяких игр и забав, которые были введены новой администрацией приюта. Он стремился уединяться. Его нередко находили где-нибудь на чердаке или в подвале между разными вещами, сидящим с печальным и безотрадным видом. Этим странным, одиноким мальчиком был знакомый нам хромой Юмен. Новые воспитатели и новые порядки произвели на него сильное, неотразимое впечатление. Он видел теперь так ярко, как никто из других детей, всю разницу между новым и прежним воспитанием и образом жизни. Он старался сопоставить прежнее и новое и находил большое изменение к худшему. Он припоминал теперь всю ту любовь, которую прежние воспитатели проявляли к детям, особенно же к нему, калеке Юмену, с первого дня его вступления в приют и до последнего момента, когда он проводил своих прежних воспитателей за ворота большого приютского двора. Теперь все сразу изменилось. Отношение воспитателей к детям стало совершенно иным. О детях, особенно о нем и Юмене, мало кто заботился. Кругом повеяло тем холодом, который он помнил еще из дома своих родителей. Под этим впечатлением в его сердце все больше и больше начало пробуждаться сознание о том, сколько горя и неприятностей он причинял своим прежним воспитателям, которые так горячо любили его и так часто со слезами за него молились, что он неоднократно подслушивал тайком. Ему вспомнилось теперь, как он всегда злорадно усмехался, слыша горячие молитвы заведующего и воспитательниц. После подобного подслушивания он старался сделать им еще больше зла, особенно заведующему, который был к детям лучше, чем многие из родителей для своих собственных детей. Он вспомнил теперь, как всегда противился, не желая присутствовать на детских собраниях, где читалось Евангелие и говорилось о любящем Христе, о Боге. Да и всему всегда противился Юмен. Это как будто лежало в его характере. Вспомнил теперь Юмен и тот день, когда заведующий, зная, что он должен будет вскоре оставить детишек, раздавал на память всем умеющим читать детям Новые Заветы. А его, Юмена, он взял отдельно от других в свою комнату, усадив к себе на колени, он долго молча смотрел на него влажными от слез глазами. Тогда Юмену был неприятен тот пронизывающий насквозь взор. Он хотел бы вырваться и куда-либо подальше бежать от него. Потом заведующий поцеловал его и, прижав к своей груди, вручил приготовленное для него Евангелие в лучшем переплете. «Как хотел бы я, чтобы ты начал когда-либо читать эту книгу и сделался тем, чем Бог хочет видеть каждого из людей», — прибавил он при этом. «О, Юмен, как хотел бы я видеть когда-нибудь, что ты не забыл моей любви к тебе и что мои заботы и слова не были напрасны. Вспомни твоего друга, когда тебе будет тяжело в жизни. Вспомни, что я и все мы молимся за тебя». Тогда Юмен хотел только одного — как можно скорее уйти из комнаты и как можно дальше забросить этот ненавистный для него подарок. Он от всего сердца радовался, что скоро, наконец, уйдут эти молящиеся за него с невыносимой для него любовью люди. Он хотел бы сказать это теперь же в лицо заведующему, но какая-то сила сдержала уже готовое сорваться с языка слово. Выйдя из комнаты, даже не поблагодарив за подарок, он все же не исполнил своего первого намерения — забросить книгу и оставил ее у себя. Припомнил Юмен и тот последний день, когда приехала новая заведующая, такая несимпатичная женщина со злым выражением лица в сопровождении двух таких же злых вооруженных мужчин. Вспомнил, как они грубо обращались с заведующим, приказали ему уехать сейчас же из приюта, не разрешив даже взять с собою принадлежавшие ему лично вещи и проститься с детьми. В первый раз тогда Юмен почувствовал любовь к заведующему, и когда этот уезжал со двора, мальчик, несмотря на запрещение, приехавших близко, подошел к нему, чтобы проститься. Заведующий в последний раз положил свою руку на его голову и проговорил: «О, как хотел бы я услышать о тебе впоследствии что-либо хорошее!» Больше он не мог ничего говорить, так как голос его задрожал, и слезы покатились из глаз по обросшим бородою щекам. Сердце Юмена пронзила тогда какая-то страшная боль, которую он никогда еще не испытывал в своей жизни, и следы которой носит он в своей груди до настоящего времени. Мальчику хотелось тогда ухватиться за удалявшуюся бедарку и не отставать от уезжавшего. Но оклик новых воспитателей заставил его прийти в себя. Сердце его наполнилось глубокой тоской, как будто что-то оторвалось от него. Эта тоска и теперь еще продолжает наполнять его сердце и не дает ему покоя. Все это в прошлом, все позади. Теперь новые люди каждый день ругают старых воспитателей за то, что те говорили детям о Боге. Эти новые люди уверяют, что нет никакого Бога, учат детей поносить его, ругают для примера и сами. Вместе с этим Мюмен видит каждый день, как плохо они обращаются со всеми детьми. Нередко по вечерам, когда их укладывают спать, в приют заезжают солдаты, и всю ночь несутся из нижнего этажа крики, смех и различные ругательства. Мюмен видит иногда воспитательниц, пьющих с солдатами самогон и кушающих хорошую пищу, в то время как дети уже начинали голодать. Видя поведение новой заведующей и воспитательниц, Мюмен пришел к определенному заключению. Эти люди потому злые, мало заботятся о воспитанниках и ведут такую ненормальную и нехорошую жизнь, что они не знают Бога и не верят в Него. И наоборот, те были добры и оказывали каждому ребенку столько любви и заботы только потому, что они верили в Бога и старались любить всех и жить, как их научил Христос. При этом размышлении Мюмен увидел и самого себя. Он понял, что его собственное сердце было только потому так злое, что оно не принадлежало Иисусу. Он прежде не любил Христа почти так же, как и эти приехавшие в приют люди. Сколько он противился! Нередко он подслушивал, как они говорили о нем. Ах, если бы Мюмен отдал когда-либо свое злое сердце Иисусу. Только он один может сделать из него доброго мальчика, иначе все наши заботы о нем пропадут бесследно. Наши просьбы и увещания не имеют на него никакого влияния. Его сердце остается каким-то каменным. Все это припоминал теперь Мюмен, сидя где-нибудь в уединении. Однажды, в минуты такого размышления и тоски по потерянному прошлому, которое он так мало ценил, он находился среди развалин, водокачки, в отдаленном конце приютского сада, заросших высокими кустами и бурьяном. Вблизи никого не было. Стояла тишина, только птички в кустах перелетали с ветку на ветку. Под тяжестью своей вины перед Богом и перед прежними воспитателями, под тяжестью наступивших теперь условий жизни в приюте, Мюмен первый раз в жизни в этом уединенном месте решил открыть свое сердце в раскаянии перед Богом. Все тяжелое, давно накопившееся его сердце и не дававшее ему покоя, было излито в слезах раскаяния у ног того, кто умер за его грехи на Голгофе. Мюмен чувствовал, что Спаситель был теперь с ним, среди этих холодных развалин, и что он может сокрушить его холодное, как эти камни, сердце.